Глава 30. Водяной пистолет. На этот раз приступ длился гораздо дольше, чем три предыдущих вместе взятых. Когда Лазарь очнулся, было темно. Боль удалялась подобно самолету, преодолевшему звуковой барьер. Ставшие привычными шорохи ловца ткали новый узор, который окутывал голову. Собственное дыхание уютно ложилось в черный бархат ночи. То, что наступила ночь, он понял по узким полоскам лунного света на полу. Некоторые напоминали гексаграммы книги перемен, затерянные среди множества случайных линий. Серебристый иней покрывал острые края створок жалюзи. Постепенно на этом фоне Лазарь начинает различать столик со стоящими на нем чашками, кофейником и пепельницей. Что-то задевает его мимоходом, царапает и уже не дает покоя. Пепельница. Откуда взялась пепельница? Он почти уверен, что ее не было в холле до ухода тех двоих. Теперь он чует запах сигаретного дыма. В пепельнице полно окурков. Тут он вспоминает о пистолете. Пытается пошевелиться, и эфемерный образ вливается в затекшую руку, приобретая твердость и тяжесть. Вторая рука заброшена за спину. Лазарь лежит на правом боку, свесив ноги с дивана. Сумка находится на прежнем месте возле кресла. То, что в кресле кто-то сидит, доходит до него в последнюю очередь. Наверное, потому что тень от спинки полностью скрывает сидящего. Лазарь поднимается медленно и с немалым трудом. Руки все еще плохо слушаются его, особенно правая, а ноги будто набиты мокрой ватой. Темная фигура в кресле остается неподвижной. От нее тянет холодком, как от глыбы льда. Это напоминает ему другую ночь, другой дом. Но чего-то не хватает. Он ведет странную игру с тенями, меняя ракурс, пытается заглянуть за их неощутимые плоскости, увидеть мертвый испепеленный свет на их изнанке. А тени, в свою очередь, играют с ним. Ему кажется, что он узнает силуэт сидящего. Однако уже в следующий момент тьма выстреливает в него фантомами, неотличимыми от призраков, которые обитают в заброшенных комнатах его мозга. Ворон, доктор Смерть, несчастный случай, мышь, могильщик, господин Нищета сменяют друг друга в кресле, словно неопределенная угроза ищет подходящие к случаю воплощения. В конце концов остается одно, последнее. И, несмотря на дикость ситуации, Лазарь подозревает, что в каком-то смысле выбрал его из колоды, в которой нет только Джокера, потому что шут — это он сам. Но ему кажется, что есть способ все уладить, по крайней мере, до исхода этой ночи. Он снимает пистолет с предохранителя. «Главное — правильно выбрать оружие». Знакомый хриплый голос, знакомая издевка. Лазарь выдавливает из себя смешок и опускает пушку. «Мне сказали, ты умер?» «Так и есть, приятель. Так и есть». Лазарь не знает, что на это сказать. Для шуток слишком темно и холодно. Для всего остального слишком бредово. После долгого молчания он садится на диван, наклоняется и подтягивает к себе сумку. Ворон не возражает. Поскольку обоим, похоже, некуда спешить, молчание длится и длится, но у Лазаря все-таки меньше времени. Он пинает сумку. «И что мне теперь делать со всем этим дерьмом?» «Вряд ли я смогу быть тебе полезным. Отсюда плохо видно, как из глубокого колодца». «Отсюда» явно означает «не из кресла». «Тогда зачем ты пришел?» «Нам с тобой надо кое-что закончить. Я был твоим ответчиком. Ты должен отказаться от меня, обязан предупредить. Без ответчика у тебя маловато шансов найти хозяина». «Я от тебя отказываюсь». «Все не так просто, дружище. Ритуалы — Всюду проклятые ритуалы. Придется соблюсти, никуда не денешься. А то он не успокоится. Кто он? Хозяин, что ли? Хозяину без разницы. Я про ворона. У Лазаря мурашки ползут по спине. А ты кто? Ворон. Кто же еще? Иди к черту! Запоздалое предложение. Адрес устарел. Ладно, что там с ритуалом? Не разочаровывай меня окончательно, приятель. А, ну конечно. Лазарь расстегивает сумку и на ощупь находит водяной пистолет. Тот раза в полтора легче настоящего. Холод усиливается. У Лазаря изо рта вырываются облачка пара. Кожа прилипает к металлу. И хотя предстоящее не тянет в его разумении даже на ритуальное убийство, он чего-то ждет. «Обойдемся без прощания», — говорит ворон, и понять его можно по-разному. Напоследок он дает Лазарю устные инструкции относительно того, как следует поступить с его телом, если оно вернется в церковь. Заканчивает он словами: «Просто сделай это побыстрее, а то ад замерзнет». Лазарь нажимает на спуск, и над креслом расплывается туман. Холод отступает, на мебели и посуде выпадает роса. Руки, лицо и одежда также становятся влажными. Только теперь Лазарь осознает, насколько сильно он замерз. Стуча зубами, он отправляется бродить по темному дому и в одной из спален находит плед. Он заворачивается в него, ложится, но долго не может согреться, словно тепла собственной крови не хватает, чтобы растопить лед в костях. Той ночью ему уже не удастся заснуть, а утром вернется тело.